Глава 31. Объяснив открывшему дверь слуге причину своего визита, я прошел в гостиную, где меня попросили обождать. Просидев около получаса, я успел внимательно изучить комнату. Стены затянуты зеленоватыми матерчатыми обоями, четыре картины в тяжелых золоченых рамах, на двух изображены строгого вида мужчины преклонного возраста, еще на двух охотничьи сценки. Над каминной полкой с серебряными подсвечниками висит большое зеркало. В гостиной витает приятный аромат. Свечи не сальные, а из настоящего воска. Над камином стоит ярко-зеленый ящичек непонятного назначения с вырезанным на крышке львом. «Я ведь говорил вчера, что ваше присутствие в этом доме нежелательно», — раздался голос у меня за спиной. «Добрый день, доктор». Обернувшись, спокойно ответил я. «Понимаю ваше негодование по поводу случившегося с миссис Монро. Бросьте этот покровительственный тон. Чем чаще вы здесь будете появляться, тем дальше пойдут гнусные слухи». «Наверняка вы хотите найти виновного?» Опешил я, разведя руками. «Хотел задать вам всего лишь несколько вопросов. Скорее всего, миссис Монро могла бы описать...» «Моя дочь не будет с вами говорить». «Она не в состоянии? Или вы ей запретили?» Я сдерживался изо всех сил и все же непроизвольно повысил голос. «Шарлотта намерена оставить это прискорбное происшествие в прошлом, и я уважаю ее желание», — вспылил доктор. «Раз ваша дочь не даст показания, возможно, вы ответите на мои вопросы за нее». «Если пообещаете, что на этом мы закончим», — оценивающе глянул на меня Форсайт. Я согласно кивнул, мысленно отобрав наиболее важные темы. Рассказывала ли миссис Монро о подробностях нападения? Говорила ли, как «нет»? Я дал ей снотворное. И с тех пор, как мы приехали домой, она не просыпалась. «Домой? Интересно». Здесь все же был дом доктора, но никак не его дочери. Вероятно, он недолюбливает зятя, возможно, выступал против брака. «В какое время миссис Монро приехала к вам в понедельник?» Задал я следующий вопрос, открыв записную книжку. «Как раз к чаю, около половины пятого». «Осталась ли она на ужин?» «Да. После ужина сослалась на усталость и в 10 часу уехала». «Собственно, я вам об этом уже говорил». Слегка покраснев, ответил Форсайт. «Так-так, что-то здесь не то. Откуда такая неуверенность?» Доктор говорил едва ли невиноватым тоном. «Чем занимается в Париже ее супруг?» «Он инженер, работает с береговыми сооружениями. Решил, что во Франции наберется опыта по части водоотводов». «Ага, вот у кого прослеживается несомненная связь с рекой». «Не была ли миссис Монро помолвлена до замужества с кем-то еще? Возможно, мистер Монро не первый ее муж?» «Нет». «Нет ли у вашей дочери недоброжелателей? Мог ли кто-то из них пойти на преступление? Например, отвергнутый поклонник? Возможно, она кого-то ненароком задела за живое, не имея в виду ничего. Моя дочь. Добрая женщина. Истинная христианка. Она в своей жизни и мухи не обидела». «Утверждение сомнительное, но допустим. Есть у вашей семьи какие-то серьезные связи с Темзой?» «Например?» — непонимающе глянул на меня доктор. «Акции судоходных концернов или компаний по производству металлоизделий? Может, есть доля в Болдуин?» Форсайт решительно помотал головой. «Паи в торговых компаниях Террингтон, Престон, Желтая звезда?» «Ничего подобного у нас нет». «Какую церковь вы посещаете?» «Церковь Пресвятой Богородицы в Сент-Джонс-Вуд». «Альберт и Дорстоуны — прихожане другого храма. Вы ведь в прошлом врач?» «Я и сейчас врач», — возразил Форсайт, поджав губы. «Причем с университетским образованием». «Продолжаете практиковать?» — невинно осведомился я. «Несколько лет назад отошел от дел». Он запрокинул голову, словно пытаясь рассмотреть кончик носа. «Получил наследство от отца. Не сомневаюсь, что вы вообразили себе какую-то мерзкую историю. Однако он всего лишь умер от сердечного приступа. Это произошло во сне. Я, естественно, к его смерти не имею ни малейшего отношения». Я ничего такого и не думал. Пытаясь сохранить видимость спокойствия, я бесцельно поводил ручкой в блокноте, притворившись, что пишу заметку. «Кстати, ваша дочь говорит по-французски?» «Немного», — раздраженно ответил Форсайт, «как и всякая образованная англичанка». Похоже, терпение доктора подошло к концу. Следующий мой вопрос Винсент, скорее всего, не одобрил бы. «Знакомы ли вам имена Роуз Альберт или Джейн Дорстоун?» «Как-как?» Я медленно повторил. «Нет, а почему вы спрашиваете?» — фыркнул собеседник. «Это проститутки?» «Нет-нет, судя по всему, вы не одобряете деятельность миссис Монро». «Разумеется, не одобряю», — вспыхнул Форсайт. «Скажу вам кое-что откровенно, мистер Корован, и будем считать, что мы, наконец, закончили. Моя дочь, глупая идеалистка, подвергает себя страшному риску ради порочных женщин, отказавшихся от Бога и выбравших путь греха. И вдруг настает час, когда им требуется забота, мягкая постель и горячий суп, который Шарлотта с ложечки скармливает этим грязным шлюхам. Тьфу!» Сдерживая ответную реплику, я прикусил язык. Господь видит, что помыслы многих проституток невинны. Сколько женщин из Уайтчепела просто не имело выбора, когда дома несколько голодных ртов. «Их ум поражен!» Ожесточившись, произнес Форсайт, сверкая глазами. «Они развращены и умственно, и телесно. Общение с падшими женщинами разлагает душу Шарлотты». Обычно стараюсь держать козыри при себе, но бывают секунды, когда приходится выложить парочку на стол. «Боюсь, вам далеко не все известно, доктор». Я сделал паузу и продолжил. «Хотел вам кое-что рассказать. И если после моих слов вы захотите, чтобы я ушел, так тому и быть». «Вы должны пообещать, что оставите нас в покое». «Обещаю», — кивнул я, убрав записную книжку. «Разумеется, вас больше всего на свете беспокоит судьба собственной дочери. Однако в опасности не только она. Миссис Монро — третья жертва, подвергшаяся насилию за последний месяц». «Третья?» «Да, первые две погибли. Именно поэтому, ради безопасности всех женщин Лондона, я и должен поговорить с вашей дочерью». В лице Форсайта промелькнуло нечто неуловимое. Возможно, облегчение. Так или иначе, оно быстро уступило место презрительной улыбке. «Хотите сказать, что моя дочь оказалась в опасности, потому что вы своевременно не поймали преступника?» «О, черт! Кто мог подумать, что Форсайт среагирует именно таким образом?» Собеседник напрягся. «Что у Шарлотты общего с теми другими женщинами?» «Обе молоды, красивы, хорошо одеты», — выложил я второй козырь. «Все три нападения случились в ночь на вторник. Есть и иные совпадения. Тело каждой из жертв было обнаружено в лодке, усыпанном лепестками цветов. У каждой были связаны руки. Один и тот же почерк». «Лепестки цветов, связанные руки», — эхом повторил доктор. «Мне нужно всего 5 минут и...» «Ни за что!» «Мы могли бы поговорить с миссис Монро конфиденциально, без протокола». Сделал я попытку убедить собеседника. Ее имя не будет предано огласке. «Она достаточно пережила», — зло сощурился Форсайт. «Я не позволю, чтобы моя дочь стала предметом сплетен. Уходите и не возвращайтесь. Никто в этом доме с вами говорить больше не намерен». Он дернул за бархатный шнур. «Мы обязательно поймаем преступника», — сказал я, и Форсайт коротко, невесело усмехнулся. «После всех ваших неудач? Последнее время их куда больше, чем было еще несколько лет назад. Я точно знаю, что на столе у каждого инспектора по дюжине нераскрытых дел». «Откуда ему это известно?» Дойдя до точки кипения, я разыграл последнюю, самую жуткую карту. Что, если преступник желал смерти вашей дочери? Откуда вам знать, что он не придет за ней в ваш дом? «Не надо считать меня глупцом!» — гневно выпрямился Форсайт. «У дверей комнаты Шарлотты стоит охранник!» «Она ведь не сможет вечно сидеть взаперти. Подумайте, о чем попросила бы вас дочь?» Миссис Монро посвятила свою жизнь спасению других. «Видите, до чего ее довел такой образ жизни?» Брызгая слюной, прошипел доктор. Угрожающе шагнув в мою сторону, он ткнул меня пальцем в грудь. «Довольно! Слышите вы?» В гостиную вошла служанка, и Форсайт приказал ей проводить меня к выходу. Несмотря на злость и досаду, мне ничего больше не оставалось, кроме как уйти. Не в первый раз я пожалел, что нельзя применить физическую силу. Как иначе заставить этого человека сделать то, что требуется? Спустившись за служанкой, я еще раз обернулся через плечо. 5 минут. 5 чертовых минут! Да, Джеймс частенько повторял, что женщина — собственность отца или супруга, и мое удостоверение сотрудника Скотланд-Ярда против подобного права бессильно. Как же убедить Форсайта? Пожалуй, надо немного проветриться. Заглянув в паб, я заказал «Эль» и «Жаркое». Обычно перекус занимает у меня совсем немного времени, но на этот раз я решил записать хронологию последних событий. На 9 страниц в блокноте пришлось потратить почти 2 часа. Закончив, я задумался о рыжеволосой служанке Форсайтов. Сегодня она в гостиной не появлялась. Можно ли с ней связаться, не заходя в дом? Все-таки я дал обещание. Своего господина девушка явно недолюбливала, а ведь слугам многое известно о жизни хозяев. Вполне возможно, что служанка даст мне козырь, которым я побью карту доктора. Ну что ж, любой слуга хоть иногда выходит на улицу, и черный ход в домах придумали не просто так.